омыться в крови Христа, но в некоторых случаях у нас просто веры не хватает. У нас просто не хватает веры, и все. Могло быть по-другому совершенно, но не хватает ее. Где ее взять? Конечно, у Господа, на коленях. Когда мы дополняем меру молитв определенных, появляется вера. На то или на другое дело, которое, видим, не может совершиться чисто такими, ну, материальными законами, оно не может совершиться. Тогда вера действует. Вера действует еще любовью. Но здесь же другое, здесь о делах идет речь. И потому от одного, и притом омертвелого, вот Бог так часто показывает свою силу и власть. От одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли у веры, не получивши обетований, а только издали видели оные, радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Смотрите, вот еще одна часть веры. 13 стих. Вот мужья веры. Раньше мы читали в 11 главе, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Здесь же написано, они умерли у веры, не получивши обетований. Почему? Потому что это обетование, оно заключалось в том, что его получат его потомки, которые находятся в его числах. Вера, но сами не получили, а получили те, которые из средств произошли. Я еще раз читаю это местописание. Все сии, вот перечисленные, умерли у веры, не получивши обетований, а только издали видели оные, радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот интересное место Писания. Они не получили обетования. Они ждали будущих обетований, исполнения будущих обетований. И вот здесь написано так. Ибо если они в мыслях имели отечество, из которого вышли, то что было бы? Шанс был бы вернуться назад или нет? Сколько их было таких? Вот почему многие люди становятся отступниками. Они не смотрели вперед. Они стали идти за Господом, но и оглядывались назад. Иногда жалели, почему мы не успели там нагрешиться до конца. Почему мы вот в то время... И Писание говорит, если бы они имели в мыслях то отечество, с которого вышли, то имели бы, возможно, что сделать? Возвратиться. Знаете, друзья мои, это один из наших больных вопросов. Когда мы начинаем идти за Господом, а потом оглядываемся назад. Иногда сожалеем, что где-то что-то не успели, что что-то нам сегодня нельзя, недоступно. Таким образом появляются отступники. Сначала они появляются в мыслях, начинают жалеть о том, что прошло, а потом и открыто обращаются назад, возвращаются в то отечество, из которого вышли. Поэтому я бы сегодня советовал всем вам никогда не обращаться назад. В отношении милости Господней вспоминаешь, читай. Это другой вопрос совершенно. И самый трудный вопрос для нас в нашей жизни бывает какой? Мы очень часто возвращаемся мыслями и переживаем те трудности, которые пережили однажды, которые переплакали, переболели. Но в нашем духе есть возможность вернуться в мыслях назад, и мы по-новому начинаем переживать то, что уже прошло. Этого не надо делать. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? И люди болеют по новой, все так же переживают. Обиды, стеснение, боль приходит. А зачем это надо? Ты уже это прошел. Все-то осталось позади. Смотри вперед. Иначе вот эти скорби ничего не дают абсолютно. Они разрушают. Почему? А в мыслях у нас есть время оглянуться назад, вернуться в то отечество, в те переживания, прикоснуться к тем неприятным людям, которые нанесли нам раны, опять пережить то, что раньше было, и опять болеть. Той десятилетней болезнью, которая уже давно прошла. У вас когда-нибудь бывало такое? Вернуться, и опять больно становится, опять обиды, опять переживания, а это никому не надо. Прошли, а Бог помог пройти, а Бог посодействовал, чтобы не упали там. Зачем назад ворочаться? Вперед. Если и вспоминать, то вспоминать, как Бог провел. Но здесь уже очень аккуратно надо разделить. Вот это я могу вспоминать, а это и не могу, а это мне не надо совершенно. Вот так появляются отступники. Вот так появляются немощи. Вот так ослабевают люди. А Бог дает силу на будущее победы. Он не планирует еще раз сражаться там, где еще победа была одержана. Это ж лишние силы уходят. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы поняли вот все это. И хорошенько просмотрели свою жизнь и попытались так не делать никогда. Этого не надо. Я еще раз перечитаю. Это часть веры. Вот мы сегодня говорим о мужах веры. Дальше мы будем читать в 12 главе. Там будет написано так. Итак, имей вокруг себя такое облако свидетелей. Вот эти люди как капельки, которые составляют облако. А в общем облако отвечает на все вопросы, которые касаются нашей веры. Это и идти, куда не знаешь, по вере. Это и... Перечисляйте все, о чем мы рассуждали сегодня. И благоговение, и угодить. Это все те капельки, которые чем-то отличались эти люди особенным. Вот как раз вот эти стороны у них подчеркнуты. В Еноха угодить... У Ноя верою принял и делал. Это еще те капельки, с которой складывается общий обзор, где действует вера и как ею пользоваться. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Но не знаю, как мы сегодня говорим нашими делами. Мы странники или пришельцы, или основательные. Наверное, скорее всего, основательные. Всего мало, все надо. Я не за то говорю, что лучшее – то лучшее. Но вот приобретение лучшего не должно идти в ущерб делу Божию. Вот в чем вопрос сегодня стоит. Чтобы, допустим, приобретая что-то на земле, нам не отдавать времени, которое Богу принадлежит, на эти наши земные дела. Вы понимаете, что я говорю? Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы все точки расставили вот над этим. Чтобы хорошо поняли, мы странники и пришельцы на земле. Но скажите, Авраам был странник богатый или бедный странник? Богатый странник. Оказывается, здесь дело не в богатстве. Здесь дело не в количестве скота, а в отношении к нему. Богатый, но это все было, оно его не держало. Оно не мешало ему Богу служить. Оно не занимало его мысли, так как часто людей занимает. Он говорил, все имею, но я странник и пришелец на земле. Я оставил этот дом земной, я иду в небесный. А то, что мне надо питаться, надо землю пробертать, надо было, помните, даже для похорон надо было что-то купить. Бог давал ему на это все. Он ему давал на это, но то у него не было самоцелью. И нигде не написано. Вы помните, когда встал вопрос, скандал с Лотом? Кто там с Лотом скандалил, помните? А? Разделились по-доброму, не стали скандалить из-за этого. Если ты направо, то я налево. Если ты налево, то направо. Выбирай! Выбирай, ты выбирай. А вот выбрал, а он, ну ладно, ты мне это оставил, значит, это мое. И жил долгие годы там у этой рощи, как странник. И Бог, написано, благословил его. Поэтому я буду читать дальше, хотя наше время уже уходит. «Ибо те, которые так говорят, 14 стих, показывают, что они ищут отечество». То есть, если вы странники, отечество ищете. И если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Все было в жизни. Не все поступки Авраама были тоже красивыми. Вы знаете, я на это еще не обращаю внимания. Но от того, что он стремился к горнему, и за то, что когда приходилось выбирать хорошее или лучшее, выбирал лучшее и верил тому, что Бог говорил, Бог называл его своим, другом даже называл. Говорит, не стыдился его. Может быть, некоторых поступков надо было бы стыдиться, но все это было покрыто верностью. Были слабости, были трудности, но Бог не отказывался от него никогда. Ибо он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и имя обетования принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Вы еще хорошо знаете, что он так и не принес жертву Исаака, потому что Богу не надо было эта жертва. Ему не нужен был Исаак мертвый, но он проверял его. А как ты все-таки поступишь, если я тебе скажу отдать самое дорогое? И вы знаете, была непростая проблема здесь у Авраама, потому что он имел обетование, что в Исааке семя наречется, потомство произойдет. И вдруг его надо на смерть отправить. Но здесь написано, почему Авраам подчинился. Там дальше написано, Бог его провел таким путем. Он помнил, что от него омертвелого и от цари мертвой по плоти родился Исаак. Бог может мертвое животворить. И когда он это услышал, а представьте себе, в Исааке тебе семя нарешат, потом проходит короткое время, и идет другая команда. У тебя есть любимый сын, иди на одну из гор, я тебе скажу, принеси его в жертву. Вот как понять? Если бы он искал что-нибудь против Бога, он тут же нашел бы. Сказал: о, Господи, так ты, оказывается, с тобой дружить опасно очень. Ты то одно говоришь, то другое, то третье. Он оправдывал Бога всегда. Он не пытался докопаться, почему он так, он его оправдывал. Вы знаете, сегодня я когда-то говорил на эту тему проповедь, есть характера у людей. У одних характер прокурора, у другого характер адвоката. Прокурор ищет все, чтобы обвинить. Он исследует дело. Допустим, если оно передано в суд. Но его цель – найти чем побольше, за что осудить надо. А адвокат цепляется за все, за что можно оправдать. Только вот в этом случае Авраам имел сердце адвоката. Когда он услышал это нечто неудоборазумительное, он для него тут же прошел характер, Божие обетование, то, что он сделал, и он решил, что Бог силен воскресить из мертвых. Потому что я был мертвый по плоти, по сути дела, жена моя была мертвой по плоти, родился Исаак. То что для него воскресить из мертвых? И там даже так и написано. Почему и получил его предзнаменование, о котором было сказано: в Исааке наречет себе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Для нас это очень хороший урок. Когда вы видите что-то неприятное, непонятное, никогда не старайтесь скорее осудить. Попытайтесь оправдать. Будет легче жить. Вы меня поняли хорошо, что я говорю. Вот этой трудной ситуации Авраам не пытался обвинить Бога, почему так. Он все проанализировал и оправдал. И это позволило ему идти вести Исаака на жертвенник. Хотя вы помните конец этой истории. Господь сказал: «Стоп, Авраам, опусти твою руку, мне не надо твой сын. Я против себя исполнил. Вон там козел есть, или овен запутался. Вот его и пронеси, а сын твой пусть живет. Но я теперь вижу, что ты меня боишься, что ты мои повеления ценишь больше, чем какие, потому что сына готов был отдать». Пусть Господь сегодня благословит нас. Мы уже будем молиться. Брат Сережа будет проводить к молитве, говорить. Пусть Господь поможет нам иметь эту живую веру. Пусть поможет взять нам для себя что-то из этих капелек, этого облака. И пусть Господь не благословит, через веру вольется в нашу жизнь. Аминь.